Преподобный Феофан родился от благочестивых родителей, живших в Палестине. Они были люди богобоязненные и особенно усердствовали в страннолюбии. Феофан имел и брата, наименованного впоследствии за понесенные им от иконоборцев страдания Начертанным. Попечениями своих родителей Феофан с братом своим Федором обучились всякой книжной премудрости и были искусными философами. Постигнув суету и непостоянство настоящего мира, приходит бо образ мира сего. Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 31. Оставившись все, братья пришли в лавру святого Саввы и посвятили там себя иноческой жизни, коей подвязались ревностно, преуспевая в молитвах и во всех добродетелях. За свою добродетельную жизнь Феофан был удостоен пресвитерского сана. В то время началось безбожное гонение на святые иконы, которое волновало всю Церковь Божию, и многие христиане за почитание святых икон подверглись гонениям и мучениям. Тогда сии премудрые учители и защитники православия были посланы Иерусалимским патриархом, как бы агнцы к волку, к императору Льву Армянину, для обличения его злочестия. Пришед в Константинополь и представ пред сим богопротивником, они дерзновенно обличали его в злочестие. Вследствие сего братья-философы много пострадали, и не от одного только императора Льва Армянина, но и от других бывших после него императоров Михаила Балбы и Феофила. Они претерпели многоразличные мучения, раны и оковы, голод и жажду, ссылки и заклеймение лиц, заточение и другие бесчисленнейшие злополучия. В течение более 20 лет, от 817 до 842 года, они были мучимы и гонимы иконоборцами. Среди сих бедствий святый Федор представился, а Феофан дожил до наступления мира в церкви. Сын византийского императора Феофила Михаил, приняв вместе с матерью свою Феодорию скипетр византийских императоров, восстановил почитание святых икон, внес их в церкви Божии и возвратил из заточения всех святых мужей, страдавших за иконопочитание, оказывая всем им большие почести. Тогда же был возвращен из заточения святый Феофан, и после принятия рукоположения от патриарха Мефодия, уничтожившего иконоборческую ересь, был назначен на митрополичью кафедру Никейской церкви. Святый Феофан составил торжественный канон о почитании святых икон и оставил после себя Церкви Христовой много и других полезных писаний. От здешней земной жизни он переселился к Господу и после многоболезненных подвигов своих ныне блаженствует в небесных обителях. Кандак, глаз второй. Возгремев Христово божественное воплощение, бесплотные враги до конца обличил еси, чуть не Феофане. Всего ради все верно и благочестно вопиемте, моли непрестанно о всех нас. Память святых мучениц Зинаиды и Филониллы. Святые сестры Зинаида и Филонилла были родом из старца Киликийского и приходились родственницами апостолу Павлу. Оставив свою мать и отказавшись от своего имущества, они обучились врачебному искусству и совершали истинно апостольское дело. Они прошли в город Димитриаду, в окрестностях которого и поселились в одной пещере. Здесь Зинаида врачевала всевозможные недуги, а Филонилла, предавшись посту и бдениям, совершала великие чудеса.

на которых было возложено апостолами заботиться о вдовах и сиротах и служить при общественно-христианских трапезах. Книга Деяний, глава 6, стих с 1 по 5. Самария, как страна или область Палестины, занимала средину Палестины на запад от Иордана. Граница ее к северу – Галилея, к югу – Иудея, к востоку – Иордан, к западу – Средиземное море. Самария – главный город страны Самарийской и некогда столица царства Израильского. Находилась в расстоянии почти 3 верст на север от Иерусалима. В настоящее время от древнего славного города не осталось камня на камне. На месте его стоит одна бедная деревенька Сабустия, прежде город Севастия. Газа – один из самых древнейших филистимских городов, служивший пределом хананеев на юге Палестины. Впоследствии этот цветущий город потерял все свое значение, и теперь только песчаные холмы и жалкие развалины служат свидетельством, что здесь существовал некогда великий город. Недалеко отсюда расположен новый город позднейшего происхождения того же имени. Кандакия, царица Эфиопии или Мероя, государство, находившееся в Древней Эфиопии, в Африке, к югу от Египта. Имя Кандакия было общим названием цариц эфиопских. Евнух – страж царского гарема на востоке. Впоследствии это наименование сделалось общим титулом царедворцев. Обращенный святым Филиппом Евнух был прозелит, то есть обращенный в иудейскую веру из язычества. Как благочестивый чтитель сей веры, он приезжал в Иерусалим на поклонение. Азот – древний известный город филистимский, на восточном берегу Средиземного моря, недалеко от Газы. Ныне здесь небольшое селение Ездуд. Траллия – лидийский город на северо-западе Малой Азии. Примечание к житию преподобного Феофана. Память преподобного мученика Федора, брата святого Феофана, совершается церковью 27 декабря. Начертанными святые Федор и Феофан именуются потому, что на лицах их после жестоких истязаний, коим они были подвергнуты как защитники иконопочитания, император византийский Феофил велел начертать позорные стихи, мучительным начертанием которых посредством раскаленных игл были выжжены лица исповедников до самых веждей. Философ с греческого значит «любитель мудрости», то есть ученый, посвятивший себя исследованию высших вопросов бытия о Боге, о начале, о законах мира и человек, о предназначении человека и конечных целей существования мира и тому подобное. Здесь, разумеется, лавра святого Саввы Освященного. Иконоборческие ереси, гонения на иконопочитателей возникли в Византии в первой половине VIII века и продолжались почти до середины IX века. С царствования Льва Саврянина 714-741 годы до Михаила III и матери его императрицы Феодоры. Иерусалимский патриарх святой Никифор, сосланный впоследствии за защиту православного иконопочитания в заточении. Память его совершается 13 марта. Лев V, армянин, византийский император, иконоборец, царствовал с 813 по 820 год. Михаил II Балба или Косноязычный царствовал с 820 по 829. Феофил царствовал с 829 по 842. Святой Федор приставился около 840 года. В первое время по вошествии на престол царский в 842 году Михаила III государством управляла мать его святая Феодора до 855 года. После нее Михаил царствовал до 867 года. Восстановление иконопочитания состоялось на Константинопольском соборе 842 года, и в память всего тогда же был установлен в церкви особый чин православия, совершаемый ныне, в первый воскресный день Святой Четыридесятницы. Святой Мефодий I, патриарх Константинопольский, с 842 по 846 год. Никея, ныне Исник. В Малой Азии город в древности и в средние века богатый и цветущий, теперь бедный и малонаселенный. Никея пользовалась особенным вниманием римских, а потом византийских императоров. И митрополичья кафедра Никейская считалась одной из виднейших. В всем городе происходил первый и седьмой Вселенские соборы. Феофан оставил после себя много сочинений в защиту православия и в особенности известен как писатель канонов, число коих достигает до 148. Лучшие каноны его – канон «В неделю православия», «Все каноны апостолам и об усопших». Кроме того, святой Феофан писал и стихиры на некоторые дни. Святой Феофан приставился около 850 года. Примечание к памяти святых мучениц Зинаиды и Филониллы. Димитриада, город Киликийский, на севере от Тарса, получивший свое название от греческой языческой богини Деметры, считавшейся покровительницей растительного мира, хлеба, земледелия и плодородия. Примечание к воспоминанию чуда бывшего от иконы Господа Иисуса Христа. Берит, ныне Берут, очень древний приморский город на финикийском берегу при истоке реки Магары. В настоящее время главный город азиатско-турецкой области Сирии и важнейший торговый пункт сирийского побережья. Оцт – уксус, смешанный с желчью. Этот одурманивающий напиток, приступляющий чувства, давали осужденным на казнь пить, чтобы уменьшить несколько мучительность страданий. Описываемое чудо совершилось около 765 года. Примечание к воспоминанию Седьмого Вселенского собора. Святой Иоанн Дамаскин из Сирии прислал в Константинополь три обширные письма в защиту святых икон, где наглядно излагает догматическое учение о сём предмете и занимается разбором тех возражений, какие делали против почитания святых икон иконоборцы. Будучи бессилен лично отомстить святому Иоанну, Лев Исаврянин решился оклеветать его пред дамасским халифом. С этой целью Лев составил подложное письмо, будто бы присланный к нему от Иоанна, в котором Иоанн, придворный калифа, обещался ему, Льву, предать Дамаск. Письмо было передано калифу, и мнимый виновник был присужден калифом к отсечению руки, осмелившийся написать такое коварное письмо. Но поруганная правда Божия величественно объявила свой суд. Отсеченная рука без всякого врачевания вновь приросла к телу. В благодарность за сие святым Иоанном была составлена известная песнь Пресвятой Богородицы «О тебе радуется благодатная всякая тварь». Папа Григорий II написал два послания к императору. В первом своем послании Григорий разъяснял все места Священного Писания, с одной стороны повелевающие, а с другой как будто и запрещающие дело священные изображения, и затем приводит свидетельство древности. «О бытность Христа в Иерусалиме», – пишет он, – «Авгарь, тогдашний князь и владыка Едесский, услышав о чудесах Христа, написал к нему послание, и Христос послал ему собственноручный ответ, и святое, славное изображение лица своего. Пошли за этим нерукотворенным образом и посмотри, туда стекаются во множестве народа Востока и приносят молитвы». Познакомив императора с подобными свидетельствами, папа наглядно рисует всю ненависть, которую вызывают императорские указы среди западного православного населения. «Всюду стали бросать твои портреты на землю, — пишет он, — попирают их ногами и уродовать твое лицо». И тому подобное. Свое послание он оканчивает пламенную молитвою, чтобы Бог, сошедший с небес, даровал мир всем христианским церквам во веки веков. Император отослал с угрозой ответ, на который папа Григорий II написал свое второе послание, с прежней твердостью убеждая императора оставить задуманное им дело. Константин Капроним царствовал с 741 по 775 год. Иконоборческий собор происходил в 754 году. Место заседания его несколько раз изменялось. То они происходили в царском дворце, так называемом Гиерия, на азиатском берегу Босфора, то во Влахерском храме Богоматери в самом Константинополе. Немало пришлось услыхать проклятий от лица этого собора всем тогдашним ревнителям православия. Немало было возведено на них ложных обвинений. В основу своих ложных иконоборческих мудрований собор положил вымышленные сказания и подложные изречения отцов церкви. Великомученица Ефимия скончалась в 33 году. Память ее совершается церковью 16 сентября. Лев IV царствовал с 775 по 780 год. Императрица Ирина была воспитана в благочестивом семействе иконопочитателей, и свою ревность к святым иконам обнаружила еще при муже своем, Леве IV, за что подвергалась опале и даже была удалена из дворца. Святой Тарасий патриаршествовал в Константинополе с 784 года по 806 год. Память его совершается февраля 25-го. Синкел – название клириков, живших в одних кельях с епископом. Обыкновенно епископы выбирали в Синкела людей более образованных, которые могли бы им содействовать в решении важнейших вопросов. Кроме свидетельств из глубокой древности о почитании святых икон, в этих посланиях находятся выдержки из святоотеческих творений. Например, там приведены следующие выдержки. Первое. Слово Василия Великого к Юлиану Отступнику. «Приемлю святых апостолов, пророков и мучеников, которые возносят молитвы к Богу, поэтому почитаю и изображение их на иконах, и открыто поклоняюсь им. Это предано святыми апостолами и не должно быть воспрещаемо, поэтому во всех церквах своих мы изображаем историю их». Второе. Слово святого Стефана, епископа Бастрийского. «Относительно икон исповедуем, что они, как и всякое дело во имя Божие, дело благое и святое, потому что иное дело иконы, иное дело идол или статуя. Всякое изображение, сделанное во имя Господа или ангелов, пророков или апостолов, мучеников или праведников, свято потому, что поклонение воздается не дереву, но тому, кто созерцается на дереве и что воспринимается. Все мы почитаем начальников и с любовью приемлем их, хотя они и грешники. Отчего же мы не должны почитать рабов Божьих? Почему в памяти не устроять изображения, чтобы они не были преданы забвению? Мы в воспоминания святых пишем иконы их, чтобы всякий, видя их на иконе, вспоминал о них и прославлял Господа, прославлявшего их. Анастасий Персинин. Представление 628 год. Память его совершается 22 января. Тетрапил. Местность в Константинополе, где находились мощи и икона святого, и где строилась в то время во имя его церковь. Евагрий. Церковный историк 6 века. Нападение на Едессу персидского царя Хазроя I относится к 545 году. Апокрисиариями назывались временные или постоянные представители епископов важнейших церквей при особе государя, которые заведовали всеми сношениями своей церкви и ее представителей с верховной властью. Первообразных, то есть тех, кто изображены на иконах. Ипостась по переводу с греческого значит сущность, существо. По отношению к иконе означает того, кому посвящена икона. Если 11 октября случится в один из дней седмицы, то служба отцам 7-го Вселенского собора совершается в ближайшее воскресенье.